26. Под Кремоной наступающих ждали новые, едва одолимые препятствия. Еще во время Отунианской войны, смотри примечание 58, солдаты германской армии окружили стены города своими лагерями, обнесли их валами, а на валах возвели еще дополнительные укрепления. Примечание 58. Войны Отона с полководцами Вителия в марте-апреле 69 года. Конец примечания. Увидев эти оборонительные сооружения, воины-победители заколебались. Командиры не знали, что им приказывать. Начинать осаду было едва ли по силам войску, утомленному дневным маршем и ночным боем. Да и успех ее представлялся сомнительным, так как никаких резервов под руками не было. Возвращаться в Бедриак значило не только обречь армию на мучительный бесконечный переход, но и оставить нерешенным исход сражения. Сооружать лагерь в непосредственной близости от виталианцев было рискованно. Враги могли внезапно напасть на рассеянных по равнине и занятых работой легионеров. Больше всего, однако, беспокоило командиров настроение солдат. Они готовы были вынести любые опасности, но не допускали и мысли о промедлении. Всякая мера предосторожности вызывала у них раздражение. Только безрассудная дерзость сулила надежду. Алчность и страсть к добыче заставляли забывать о смерти, ранах и крови.